лучше становится светло. Я молитву тихо прошепчу, и как-то станет легче, особенно когда мне тяжело. Знаю, в этом мире все не вечно, кроме Господа. Он так велик и милостив ко всем. Дверь души своей ему открой, взгляни на мир с любовью, и вдруг поймешь, родился ты зачем. Посмотри, как красив этот мир, и на миг задумайся о том, кто создал всю эту красоту, вложив в нее так много любви, тепла и ласки, и мечту. Любви, тепла и ласки, и мечту. Всем сердцем Господа люблю, и с ним я буду вечно. Из бед меня он выводил не раз. Каждый день я обращаюсь к дорогому Господу, и на душе становится светло. Я молитву тихо прошепчу, и как-то станет легче, особенно когда мне тяжело. Посмотри, как красив этот мир, и на миг о том, кто создал всю эту красоту, вложив в нее так много любви, тепла и ласки, и мечту.